В этой первой схватке Эдип, в противоположность тому, что он делал в Эдипе-царе, заявляет о своей невиновности и ее защищает, словно его убедили в ней длительные страдания, его медленные и тяжкие странствования по дорогам. И это новое чувство вовсе не восстанавливает Эдипа против поразивших его богов. Он попросту узнал две вещи. Боги — это боги, а он невиновен. Но так как его коснулись боги и каждый день усугубляют его несчастье, он сам приобретает характер священности. Эдип чувствует и неясно об этом говорит, что существо, пораженное богами, уже вне досягаемости человеческих рук, тех угрожающих крестьянских рук, которые хотят его схватить. Его священное тело должно после смерти остаться в этой роще Эвменит, обремененное проклятиями богов, отягченное позором, навлеченным на себя помимо воли. Это тело и нечистое, и священное, для первобытных народов это одно и то же, обладает отныне новой властью. Оно стало как бы реликвией, постоянным источником благословения для тех, кто его сохранит. Эдип с гордостью говорит об этом крестьянам Хора. Принося свое тело жителям Аттики, он оказывает благодеяние всей стране, Афинскому полису, величие которого оно обеспечит. Крестьяне отступают. Эдип выиграл свою первую схватку.